Седьмая глава. Валандер начал с подвала. Лестница спускалась вниз так круто, будто вела в глубокое подземелье. Внизу оказалась выкрашенная в синий цвет дверь. Открыв ее одним из ключей, полученных от Нюберга, Валандер вошел. Внутри было душно и темно. Хорошо, что он захватил из машины фонарик. Включив его, Валандер стал шарить лучом по стенам в поисках выключателя. Наконец он его обнаружил. На удивление низко, как будто в доме жили какие-то коротышки. Теперь взору Валандера открылось тесное помещение, разгороженное решеткой на секции. Шведские подвалы напоминали Валандеру древние тюрьмы. Только за решетку здесь упрятаны не узники, а старые, но еще пригодные диваны, горнолыжное снаряжение и куча самых разнообразных сумок. В некоторых местах виднелись остатки разрушенной стены. Возможно, она принадлежала дому, стоявшему на этом месте много веков назад. Валандер вспомнил, как весной Линда позвонила ему, чтобы рассказать про странного посетителя кафе. Он носил монокль и, казалось, попал в наше время из прошлого. Необычный клиент поинтересовался, откуда Линда родом, и по сконскому выговору предположил, что еще бы. Услышав, что Линда родилась в Мальме, а выросла в Истаде, посетитель вспомнил слова, которыми великий Стриндберг окрестил Истад – «пристанище пиратов». Это очень понравилось Линде, и она позвонила отцу, чтобы поделиться услышанным. Светбергу принадлежал закуток в самом дальнем углу подвала. Здесь, в дополнение к обычной решетке, стояла вторая, более прочная. А на двери на двух железных скобах висел огромный замок. «Интересно, зачем Светберг укрепил свою секцию?» – подумал Валандер. «Значит, он хранил здесь что-то важное, чего боялся лишиться». Валандер заранее запасся резиновыми перчатками. Надев их, он открыл дверь, внимательно оглядел замок, который показался ему совсем новым, и вошел внутрь секции. Здесь были вещи, которые можно встретить в любом подобном помещении. Однако, увидев возле стены старые горные лыжи, Валандер удивился. В его представлении Светберг был не из тех, кто носится на лыжах по горному склону. Хотя после посещения Стура Бьорклунда стало ясно. Думая, что хорошо знают Светберга, они знали о нем далеко не все. «Я стою на пороге тайны», — подумал Валандер. «И что я здесь найду, мне пока знать не дано». Оглядев тесную секцию, он отметил, что сюда грабители, очевидно, не добрались. Нигде ничего не разбросано, все аккуратно лежит на своем месте. Валандер начал осмотр сумок и картонных коробок и очень скоро понял, что Светберг по натуре был скопидом. Он хранил стоптанные башмаки и поношенные куртки, которые носили лет 20 назад. Методично перебирая вещи, Валандер нашел в одной из сумок альбомы с фотографиями. Поставил на попа большой чемодан и, усевшись на него, стал перелистывать страницы. Все снимки оказались старыми, на них были изображены разные люди на фоне сконской природы. Кто-то в летний день сидел в саду за праздничным столом. Кто-то, напряженно выпрямившись, позировал невидимому фотографу. Были и совсем мелкие фотографии, на которых лица различить не удавалось. Видно только, что какие-то люди работают в поле, а на заднем плане стоят телеги и лошади. Вот кучеры сняты с приветственно поднятыми кнутами на фоне темных облаков. Земля сырая и тяжелая. И никаких подписей, имен или дат. Ни в одном из альбомов. Самые поздние фотографии относились, по мнению Валандера, к 30-м годам. И ему показалось, что на какой-то короткий миг люди, давно умершие, воскресли снова. Других более поздних снимков в альбомах не было. Осторожно положив их на место, Валандер продолжил осмотр вещей. В следующей сумке лежали старые скатерти. Еще в одной – журналы 60-летней давности. В самом дальнем углу, за обломками старого ламберного стола, обтянутого серым сукном, стояла коробка, в которой Валандер обнаружил светло-коричневый деревянный предмет и даже не сразу сообразил, что перед ним старая болванка для париков. Больше часа потребовалось Валандеру, чтобы перебрать все вещи. Наконец он разогнул спину и огляделся. Ничего особенного обнаружить не удалось, и Валандер попытался определить, все ли вещи лежат на своих местах, не исчезло ли что-нибудь. Он никак не мог понять, куда пропал телескоп. Так и не найдя ответа на эти вопросы, он вышел из секции, запер дверь и покинул подвал. Выбравшись наверх, Валандер первым делом отправился в кафе, расположенное на Стуртаргет. Ему очень хотелось пить, и он купил себе минеральной воды и чашку кофе. А от выпечки сначала решил отказаться, потом все-таки съел булку. Через 20 минут он уже снова был на Лилле Норрегатан. Однако теперь его интересовала квартира Светберга. Он поднялся по лестнице наверх. В доме стояла гробовая тишина. Остановившись перед дверью, Валандер перевел дух. Кругом висели объявления, возвещающие о том, что посторонним вход в квартиру воспрещен. Сняв защитную наклейку, Валандер отпер дверь и переступил порог, и чуть не оглох. Во дворе грохотала бетономешалка. Валандер прошел в гостиную, непроизвольно задержав взгляд на том месте, где еще недавно лежало тело Светберга, и направился к окну. Внизу разгружалась огромная машина. Грохот бетономешалки эхом отдавался в стенах дома. Валандер замер, как громом пораженный. Потом быстро вышел из квартиры и спустился к машине. Возле нее стоял пожилой, по пояс раздетый мужчина, и из шланга заливал в смеситель воду. Увидев Валандера, он кивнул и как будто сразу понял, что перед ним полицейский. «Страшные дела творятся!» – прокричал мужчина, стараясь перекрыть шум бетономешалки. «Мне нужно поговорить с вами», – также громко ответил Валандер. Мужчина подозвал молодого рабочего, который курил, стоя в тени возле дома, и передал ему шланг. Валандер предложил отойти за угол, где шум бетономешалки был не так слышен. «Что вам известно о случившемся?» – спросил он у рабочего. «В этом доме убили полицейского по фамилии Светберг». «Верно. Скажите, вы здесь давно работаете? Мне показалось, что строительство только начинается». «Мы начали в понедельник. Будем делать ремонт в подъезде». «А когда здесь появилась бетономешалка?» Мужчина задумался. «Наверное, во вторник часов в 11. «И с тех пор она все время работает?» «Практически без перерыва. С 7 утра до 5 вечера. Иногда чуть дольше». «Она стоит на одном и том же месте?» «Да». «От нее вам хорошо виден вход в подъезд?» Поняв, к чему клонит Валандер, мужчина сразу посерьезнел. «Людей, живущих в доме, вы, конечно, не знаете. Но вы могли запомнить тех, кто несколько раз входил и выходил из подъезда. Если вас интересует убитый полицейский, то я его в лицо не знаю». Этого Валандер не учел. «Я попрошу кого-нибудь показать вам его фотографию. Как вас зовут?» «Нильс Линман, ведущий программы про животных, мой тезка». Валандер помнил этого журналиста, долгие годы работающего на телевидении. «Вы не заметили ничего странного, пока работали здесь?» — спросил он, роясь в карманах, чтобы найти ручку. «Чего, например?» «Например, человека, который бы сильно нервничал или очень спешил. На такое обычно обращают внимание». Линман думал. Валандер ждал. Ему хотелось в туалет, было все так же жарко. «Нет». Наконец ответил Линман. «Ничего такого я не помню. Но, может, Роббан что-нибудь заметил?» «Какой Роббан?» «Парень со шлангом. Хотя, конечно, вряд ли. Он вообще ничего не замечает, все мысли заняты мотоциклом». «Попробую спросить у него», — ответил Валандер. «Но если что-то вспомните, сразу звоните мне». В кои-то веки у него оказались с собой визитные карточки. И он протянул одну Линману. Тот сунул ее в оттопыренный карман Робба. «Пойду позову Роббана». Беседа с молодым рабочим была короткой. Его звали Роберт Тернберг. Он, как выяснилось, даже не слышал об убийстве полицейского и уж, конечно, ничего не заметил. У Валандера сложилось впечатление, что если бы даже по улице прошел слон, Тернберг его бы не увидел. Оставлять ему визитку не имело смысла. Поднявшись снова в квартиру, Валандер из кухни позвонил в полицию. На месте оказалась только Анбрид, которую он попросил приехать и показать рабочим фотографию Светберга. Теперь, по крайней мере, стало ясно, почему в доме не слышали выстрелов. «Наряды полицейских обходят соседние дома», — сказала Анбрид. «Опрашивают жителей. Ну а рабочих, кажется, никто не подумал». Валандер вернулся в прихожую. Здесь он на мгновение остановился и постарался отбросить все посторонние мысли. Как-то давно, когда он только-только приехал из Мальмы в Истед, Рюдберг сказал ему: «Отбрось все, не относящееся к делу. На месте преступления всегда остаются следы, отпечатки происшедшего. Их просто надо найти». Валандер открыл входную дверь. Вот и первая странность. В корзине под зеркалом лежит несколько номеров Истац Алеханда, которую выписывал Светберг. А на коврике у двери ничего нет. Валандер задумался. «Здесь должна лежать хотя бы одна газета. А может быть даже две. Три вряд ли. Хотя и это не исключено. Значит, кто-то их убрал». Валандер направился на кухню. Возле раковины валялись газеты за среду и четверг. Пятничный номер был на кухонном столе. Валандер позвонил Нюбергу на мобильный. Первым делом Валандер рассказал ему про бетономешалку, но Нюберг засомневался. «Выстрел бы услышали», — сказал он. «Конечно, не на улице. Там их заглушил грохот бетономешалки, а в доме. В помещении звук распространяется иначе. Я где-то читал об этом». «Можно провести следственный эксперимент», — предложил Валандер. «Сделаем два выстрела. Один, когда бетономешалка включена, второй, когда ее остановят. Причем соседей заранее предупреждать не будем». Нюберг согласился. «Вообще-то я позвонил тебе, чтобы спросить про газеты», — продолжал Валандер. «Истац Алеханда». И он рассказал Нюбергу о своих сомнениях. «На стол на кухне газету положил я», — ответил Нюберг. «А кто бросил их возле раковины, не знаю». «Нужно проверить отпечатки пальцев», — сказал Валандер. «Мы ведь не знаем, кто за эти газеты брался». Нюберг молчал. «Конечно, надо», — наконец произнес он. «Как же я мог это упустить?» «Я не буду их трогать», — сказал Валандер. «Сколько ты там еще пробудешь?» «Наверняка еще не один час. Я подъеду». Валандер открыл ящик кухонного стола, достал оттуда ручку и блокнот и записал для памяти. Нильс Линман и Роберт Тернберг. Побеседовать с разносчиком газет. Потом снова вернулся в прихожую. Следы и отпечатки. Он стоял неподвижно. Только взгляд его перебегал с предмета на предмет. Валандер решил начать с вешалки. На ней висела куртка Светберга, которую тот не снимал ни зимой, ни летом. В одном из ее карманов обнаружился бумажник. «И здесь Нюберг не досмотрел», — подумал Валандер, снова вернувшись на кухню. Бумажник был старый, потрепанный, как сама куртка. В нем лежали 847 крон, банкоматная карточка, карточка на бензин, несколько визиток, инспектор полиции Светберг, водительские права и полицейское удостоверение. Фотография на правах была довольно старой. Светберг мрачно смотрит в объектив камеры. Сделана она, скорее всего, летом, потому что у Светберга на лысине виден солнечный ожог. «Что же Луиза не посоветовала тебе надеть кепку?» – подумал Валандер. «Женщинам не нравится, когда их возлюбленные обгорают на солнце». Он задержался на этой мысли. Лысина у Светберга обгорала почти всегда. Как будто ему не говорили, что голову нужно закрывать. Так существует ли Луиза? О ней знали только двое. Светберг и его двоюродный брат, специалист по монстрам, который, кстати, ее саму никогда не встречал, только находил ее волосы. Валандер поморщился. Все это как-то странно. Он поднял трубку телефона и позвонил в больницу. Ильва Бринг будет дежурить вечером. Валандер набрал ее домашний номер. Занято. Он подождал и набрал еще раз. Опять занято. Тогда он снова взялся за бумажник. На служебное удостоверение Светберг фотографировался недавно. Здесь он чуть полнее, но выглядит все так же мрачно. В остальных отделениях бумажника оказалось только несколько почтовых марок. Отыскав целлофановый пакет, Валандер положил в него бумажник вместе со всем его содержимым. Потом в третий раз вернулся в прихожую. Отбросить все лишнее и искать следы. Валандер зашел в туалет, помочился. Заглянул в ванную. Вспомнил слова Стуры Бьорклунда о разноцветных волосках. Про женщину, с которой встречался Светберг, им известно лишь то, что у нее крашеные волосы. Войдя в гостиную, Валандер встал возле перевернутого кресла. Огляделся. Поменял положение. «Не торопись», — сказал бы ему Рюдберг. «С наскока следы не найдешь и даже хуже того, потеряешь». Он опять вернулся на кухню и набрал номер Ильвы Бринг. На этот раз он дозвонился с первой попытки. «Надеюсь, я вас не побеспокоил?» — спросил Валандер. «Я знаю, что вы ночью дежурили». «Мне все равно не заснуть», — ответила она. «У меня появилось много вопросов. Начну с самого важного». Валандер рассказал ей о своем визите к Стуре Бьорклунду и о том, что узнал от него о существовании некой Луизы. «Он никогда не рассказывал мне об этом», — проговорила Ильва, когда Валандер замолчал. Ему показалось, что услышанное взволновало ее. «Кто не рассказывал, Калле или Стуре?» «Ни тот, ни другой». «Давайте начнем со Стуры. Какие у вас с ним отношения? Вас удивляет, что он ничего не говорил вам об этой женщине?» «Я думаю, никакой женщины не было». «Зачем же ему лгать?» «Не знаю». Валандер пожалел, что завел этот разговор по телефону. Он взглянул на часы. Было без 26. Еще как минимум час он пробудет в квартире Светберга. «Давайте встретимся и поговорим обо всем», — предложил он. «Я освобожусь после 7. «Давайте у вас, в полиции. Это недалеко от моей работы, а мне вечером все равно на дежурство». Разговор закончился, и Валандер вернулся в гостиную. Он остановился возле перевернутого и сломанного кресла, медленно оглядел комнату и попытался представить себе разыгравшуюся здесь трагедию. Убийца стоял прямо перед Светбергом. Нюберг считает, что пуля летела по восходящей траектории. Вероятно, преступник держал ружье у бедра или на уровне груди. Стена позади Светберга забрызгана кровью до самого верха. После выстрела Светберг упал влево. Падая, он, очевидно, зацепил кресло, и один из подлокотников сломался. Сидел или стоял Светберг в тот момент? Если сидел, значит, преступник был ему знаком. Вряд ли Светберг стал бы сидеть при появлении вооруженного грабителя. Валандер пересек комнату и остановился там, где лежало ружье. Отсюда он еще раз внимательно оглядел комнату. Возможно, убийца находился и не здесь, но, скорее всего, где-то недалеко от этого места. Валандер замер, стараясь уловить присутствие следов и отпечатков. Его беспокойство нарастало. Что-то во всем этом явно не сходилось. Предположим, Светберг обнаружил у себя в квартире грабителя, тот был безоружен, и Светберг набросился на него. Он хоть и боялся темноты, но в нужный момент постоять за себя умел. Однако, судя по положению тела Светберга, преступник не мог появиться перед ним ни со стороны прихожей, ни со стороны спальни. Валандер не двигался. Вдруг бетономешалка замолчала, и в комнате стало тихо. Шум с улицы едва проникал сюда. «Есть альтернатива», — подумал Валандер. «А что, если в квартире находился человек, которого Светберг знал? Знал близко и не боялся ружья в его руках. Возникает конфликт, и преступник убивает Светберга, а потом переворачивает вверх дном все его вещи. Зачем? Он что-то ищет или хочет инсценировать ограбление?» Валандер снова вспомнил про телескоп. Его так и не нашли. А может быть, пропало и еще что-то? Нужно спросить Ильву Бринг. Валандер подошел к окну и выглянул на улицу. Нильс Линман запирал вагончик, а Роберта Тернберга уже и след простыл. Несколько минут назад было слышно, как от дома отъехал мотоцикл. В дверь позвонили. Валандер вздрогнул. Потом пошел открывать. На пороге стояла Анбрид. «Они уже закончили», — сказал Валандер. «Я имею в виду строителей. Ты опоздала». «Я успела показать им фотографию Светберга», — ответила Анбрид. «Они его не видели или не запомнили». Валандер и Анбрид сели на кухне. Он рассказал ей о встрече со Стурой Бьорклундом. Она слушала его рассказ очень внимательно. «Это в корне меняет наше представление о Светберге», — произнесла Анбрид, когда Валандер закончил говорить. «Получается, что он в течение долгого времени прятал от всех эту женщину. Зачем? Может быть, она замужем? Тайная связь? Причем только тогда, когда Бьорклунд оставлял в их распоряжении дом. То есть примерно 2-3 недели в году. Трудно себе представить, чтобы она бывала в квартире Светберга и ни разу не встретилась ни с кем из его соседей». «Так или иначе, но найти ее необходимо», — ответила Анбрид. «Есть еще кое-что», — медленно продолжал Валандер. «Если Светберг скрывал отношения с этой женщиной, возможно, у него были от нас и другие секреты». Анбрид поняла, что Валандер имеет в виду. «Вы думаете, это не ограбление?» «Я не знаю. Куда-то исчез телескоп. Может, и еще что-нибудь пропало. Нужно спросить у Ильвы Бринг. А в целом эта история производит на меня какое-то странное впечатление. В ней слишком много необъяснимого». «Мы просмотрели его банковские счета», — сказала Анбрид. «Во всяком случае, те, которые смогли найти, и не обнаружили никаких тайных сбережений или крупных долгов. Ссуда в 25 тысяч крон на покупку Ауди. Вот и все. У банка никогда не было к Светбергу никаких претензий». «О мертвых плохо не говорят», — сказал Валандер. «Но мне иногда казалось, что он скуповат». «Почему?» «Когда мы вместе ходили куда-нибудь, мы, естественно, платили по счету пополам, но чаевые всегда платил только я». Анбрид покачала головой. «Каждый воспринимает людей по-своему. Мне Светберг никогда не казался скуповатым». Помолчав, Валандер поделился с Анбрид своими соображениями по поводу бетономешалки. Только он успел договорить, как входная дверь заскрипела. Анбрид и Валандер замерли, но тут до них донеслось знакомое покашливание Нюберга. «Где эти чертовы газеты?» – пробурчал он. «Как я мог о них забыть?» Он положил газеты в целлофановый пакет и заклеил его. «Когда мы получим отпечатки пальцев?» – спросил Валандер. «В понедельник, не раньше». «А что говорят патологоанатомы?» «С ними держит связь Хансен», – ответила Анбрид. «Но они обычно работают быстро». Валандер предложил Нюбергу включиться в обсуждение новой информации и еще раз пересказал для него разговор с Бьорклундом. Оказывается, у Светберга была любовница. «Бред какой-то», – недоверчиво возразил Нюберг. «Светберг был убежденным холостяком, а его привычка в полном одиночестве ходить по пятницам в баню». «Но еще больший бред – предположить, что профессор Копенгагенского университета врет», – парировал Валандер. «Следовательно, пока будем исходить из того, что это правда». «А не мог Светберг выдумать Луизу? Ведь ее, насколько я понимаю, никто не видел». Слова Анбрид заставили Валандера задуматься. «А что, если Луиза действительно была лишь плодом фантазии Светберга? Бьорклунд находил в ванной ее волосы. Или это выдумка?» «Зачем врать, что у тебя есть любовница?» – спросил Нюберг. «От одиночества», – ответила Анбрид, – «чтобы заполнить пустоту вокруг себя». «Ты находил в ванной у Светберга волосы?» – спросил Валандер Нюберга. «Нет», – ответил тот, – «но я посмотрю еще раз». Валандер поднялся. «Пойдемте со мной», – предложил он. Он привел их в гостиную и заговорил о том, что беспокоило его. «Давайте попробуем подвести предварительные итоги. Или лучше сказать, оценим наши исходные данные. Допустим, это ограбление, но тогда остается много неясного. Как грабитель вошел в квартиру? Зачем взял с собой ружье? В какой момент его застал Светберг? Что украдено, кроме телескопа? Почему Светберга убили? Следов драки нет. Во всех комнатах кавардак. Ведь не гонялись же они друг за другом по квартире. Что-то здесь не сходится. И я спрашиваю себя, а если это не ограбление, что тогда? Может быть, месть? Или дело рук сумасшедшего? Или здесь замешана женщина, можно предположить ревность. Но стала бы она стрелять в Светберга, да еще прямо в лицо. Маловероятно. Что остается?» Все молчали. Для Валандера это молчание было красноречивее всяких слов. Оно означало, что у них пока нет данных, позволяющих определить, каков характер преступления – ограбление, убийство на почве ревности или что-нибудь еще. Светберг оказался жертвой преступления, мотивы которого совершенно непонятны. Иными словами, пока им зацепиться абсолютно не за что. «Я могу уйти?» – спросил Нюберг. «Меня ждет писанина, с которой нужно разделаться до вечера». «Завтра утром будет совещание. Во сколько?» Валандер не знал и решил, что как руководитель расследования может сам назначить время. «В 9», — сказал он, — «постараемся успеть». Нюберг ушел. Анбрид и Валандер остались в гостиной. «Я пытаюсь представить себе, что же здесь произошло», — произнес Валандер. «Ты как думаешь?» Наблюдательность Анбрид, ее умение методично анализировать ситуацию уже не раз выручали оперативников. «Если исходить из того, что в квартире все перевернуто вверх дном, — начала она, — что тогда?» «Тогда возможны 3 варианта. Либо грабитель торопился и сильно нервничал, либо здесь что-то искали, грабители тоже ищут, но они редко ищут что-то конкретное. И 3-й вариант — вандализм. Разрушение ради разрушения». Валандер внимательно следил за ходом ее мыслей. «Есть и 4-й вариант, — сказал он. — С кем-то случился припадок бешенства». Они посмотрели друг на друга и оба подумали об одном и том же. О тех приступах слепой ярости, которые иногда случались со Светбергом. Казалось, они возникали на пустом месте. Однажды, например, он перебил половину вещей в своем кабинете. «Допустим, Светберг сам устроил здесь этот кавардак», — предположил Валандер. «Это вполне возможно. Мы знаем, что такое случалось и раньше. Но тогда возникает вопрос. Почему? Именно. Почему?» «Я присутствовала при том, как Светберг бушевал у себя в кабинете. Помню, как Хансен и Петерс успокаивали его, но до сих пор не знаю, что так вывело его из себя. Говорили, что Бьорк, тогда еще он был нашим шефом, вызвал к себе Светберга и обвинил в пропаже улик». «Каких улик?» «В частности, очень ценных латышских икон. Мы в то время расследовали одно крупное дело о хищении». «Выходит, Светберга обвинили в воровстве?» «Нет, в небрежности». «Небрежности. Но пропажа не может не наводить на мысль о воровстве. И что было дальше?» «Светберг оскорбился и пошел громить свой кабинет. А иконы нашлись?» «Нет, но и доказать ничего не доказали. Кстати, тот подсудимый и без икон получил по заслугам». «Значит, Светберг оскорбился?» «Да». «Ну и что нам это дает?» «Светберг громит собственную квартиру. Потом его убивают». «Какая связь?» – спросил Валандер. «А может, в квартире был еще кто-то?» – проговорила Анбрид. «Мы можем предполагать все, что угодно», – ответил Валандер. «В этом-то и сложность. Мы даже не знаем, в одиночку ли действовал преступник, потому что следов, подтверждающих или опровергающих наши предположения, нет». Они вышли из гостиной. «Ты не слышал о каких-нибудь угрозах в адрес Светберга?» – спросил Валандер, когда они оказались в прихожей. «Нет». «А кому-нибудь из нас угрожали?» «Нам часто звонят и пишут всякие идиоты. Это все регистрируется». «Посмотри, что было за последнее время», — сказал Валандер. «И поговори с почтальоном. Может, он что-нибудь заметил». Анбрид сделала пометку в своем блокноте. «Где же этот чертов телескоп?» — вздохнул Валандер. «А как мы будем искать Луизу?» — спросила Анбрид. «У меня скоро встреча с Ильвой Бринг», — ответил Валандер. «Постараюсь на этот раз копнуть глубже». Он открыл дверь. «Мы выяснили, что ружье не принадлежало Светбергу», — сказала, выходя, Анбрид. «Оно не зарегистрировано на его имя». «Ну что ж, хотя бы это мы теперь знаем». Анбрид стала спускаться вниз по лестнице, а Валандер закрыл дверь и вернулся на кухню. Выпив стакан воды, подумал, что пора бы поесть, но сил не было. Он сел на стул, прислонился головой к стене и заснул. Он очутился где-то высоко в горах. Все вокруг сверкало в ярких лучах солнца. На ногах были лыжи, похожие на те, что стояли в подвале у Светберга. Валандер катился все быстрее и быстрее, куда-то вниз, в туман. И вдруг перед ним открылась пропасть. Валандер вздрогнул и проснулся. Посмотрел на часы, он спал 11 минут. Посидел, прислушиваясь к тишине квартиры. Его размышления прервал телефонный звонок. Валандер поднял трубку. Это был Мартинсон. «Я так и думал, что ты здесь», — начал тот. «Что-то случилось?» «Опять приходила Ева Хильстрём. Что она хотела?» «Она была настроена очень решительно, сказала, что обратится в газету, если мы будем бездействовать». Валандер задумался, прежде чем ответить. «Сегодня я допустил ошибку, — наконец сказал он, — которую постараюсь исправить на завтрашнем совещании». «Какую ошибку?» «Конечно, сейчас самое главное — Светберг. Но пропавшими ребятами тоже надо заниматься. Придется находить время и для них». «А откуда взять время?» «Не знаю, но нам уже пора привыкнуть к авралам. Я обещал позвонить Хильстрём после разговора с тобой. Позвони и постарайся ее успокоить. Мы займемся этим делом». «Ты сегодня еще появишься?» «Я скоро буду. У меня назначена встреча с Ильвой Бринг». «Ты думаешь, мы распутаем эту историю со Светбергом?» Валандеру было понятно беспокойство Мартинсона. «Да», — ответил он, — «распутаем. Но боюсь, что это будет непросто». Разговор закончился. Мимо окна пролетели голуби. И тут в голову Валандеру пришла неожиданная мысль. Анбрид сказала, что ружье, лежавшее на полу, не записано на Светберга. Значит, у него не было ружья. Такой вывод представлялся логичным. Но действительность редко бывает логичной. В стране полным-полно нелегального оружия. Для полиции это предмет постоянного беспокойства. В то же время и полицейский вполне мог иметь дома незарегистрированное оружие. И что тогда? Что, если ружье все-таки принадлежало Светбергу? Валандер замер на стуле. К нему опять вернулись прежние опасения. Он боялся опоздать. Быстро поднявшись, он вышел из квартиры.